Глава 6. Ман Клим. Поднявшись в VIP-зону одного из столичных ночных клубов, первым делом обменялся рукопожатиями с Вадимом, кивнул остальным присутствующим. Мотов, как и всегда, в последнее время выглядел мрачнее грозовой тучи. Не надоело регулярно быть недовольным сукиным сыном? У тебя свадьба скоро. Будешь Аню пугать своей рожей в первую брачную ночь? Негромко поинтересовался у него, опустившись на диван рядом с другом. «Не сходить бы тебе нахер. С тех пор, как мы внепланово посетили Новороссийск, Мот перестал расставаться со своим телефоном. Вот и сейчас влипал в него всецело. Со шлюшкой своей лондонской снова общаешься? Даже меня эта баба выбешивала. Как он мог с ней продолжать общаться после случившегося? Я понять не мог. Не боишься, что, узнав, Вячеславович тебя вычеркнет из завещания? У мужика альтернатива появилась на старости лет. Я бы на его месте тебя сразу грохнул». Сверкнув в мою сторону злобным взглядом, Мот покачал головой. «Не лечи меня, а? Кто бы уже рот открывал? Ты с отцом поговорил?» Криво усмехнувшись, я всем своим видом постарался изобразить безразличие. «Если бы пару месяцев назад мне кто-то сказал, что я по доброй воле влезу в такую жопу, я бы не поверил. Из-за какой-то девчонки. Самое тупое в этой ситуации. Я не жалел. Увидев ее, я сразу понял, это конец, моя неожиданная погибель. Чистейший белокурый ангел, спустившийся на нашу грешную землю, чтобы бесы, те, которых я с первого взгляда в ее глазах рассмотрел, смогли разодрать меня на части. Узнай я сразу, чья она девчонка, ничего бы не изменилось. Я отцу проблем не желал. Никогда. Мне просто похер на его дружбу с Далем. В этой среде нет настоящих друзей, только взаимовыгодные отношения. Дальше пускают в расход. Мне не требовалось закрывать глаза, чтобы она вновь передо мной появилась. Сожгла мой мозг в считанные секунды. Кожу сняла. Оспаривать факт своего мудачества было бы глупо с моей стороны, но я не планировал портить собственную свадьбу и доставлять проблемы окружающим. Все шло своим чередом. Выйдя на воздух, я не особо по сторонам смотрел, однако стоял в зоне, отведенной для курения. Выпускал клубы дыма из легких. Взгляд сам собой наткнулся на стройные ножки, облаченные в бежевые брючки. А дальше, как обычно, потянулся искать аппетитную задницу. Все оказалось на месте. Это все мелочи. Поистине я был зачарован на ее милым личиком или стройной фигурой. Бешеная энергетика, исходившая от нее, выбила все предохранители. Никогда со мной подобного не происходило. Невероятное ощущение. Ты словно резко понимаешь, для чего твоя жизнь протекает. Все ночи с того дня я проводил с одной мыслью. Она засыпала не со мной. Не со мной, а со старым хером, в отцы ей годившимся. Как ей не противно? Почему она выбрала его? Что у них могло быть общего? Вопросов у меня больше, чем ответов. Я сомневаюсь, что у этого козла еще вставало что-то. Тешило его самолюбие? Тот самый маленький черт под ребра? Невинные глазки и пухлые губки? Не удивлен, что Даль на нее повелся. Глядя на Полю, никак не подумать, что ей движет корысть. С виду воплощения женственности и нежности. У меня таких никогда не было. Отец ничего не захотел слушать. Поймал очередной приступ бешенства невероятной силы. Сказал, что пока за ум не возьмусь и не извинюсь перед Яной, могу в родительском доме не появляться. Вообще, это было что-то новенькое. Его частенько накрывало. На 17-летие он подарил мне новый желтый Lamborghini, как по шаблону. И, преисполненный собственного великолепия, укатил с новой любовницей отдыхать. Мать тоже где-то тусила, уже и не вспомнить. Чтобы как-то отметить события, мы с парнями собрались в нашем загородном доме. Уже ночью, бухово, меня потянуло на приключения. Я решил в город сгонять, снять себе тёлку. Вернувшись через несколько дней домой, папуля нашел в гараже свой разъебанный Майбах и Мазератти. Ну и мою крошку Ламбу тоже, справедливости ради сказать. По пьяни я вытворил какую-то жуткую дичь. Так вот, в тот день он не был и на сотую долю так зол, как на моей свадьбе. Орал так, что я думал, эмаль на его зубах потрескается. Я всех предупреждал, что жениться на Яне не собирался. Одно дело с ней трахаться, другое жить. Конченная самовлюбленная истеричка. Одним словом, единственная дочка богатых родителей. Но они сами решили иначе. После сами обиделись. Похер. Переварят со временем. После того, как поговорить с родителями конструктивно не вышло, еще бы. Яна со своей истерикой всех завела. Я отправился на поиски Поли. Полина. Красивое имя. Нашлась она в главном здании гостиничного комплекса. Ее люди заканчивали упаковывать подарки для гостей. Она сама процесс контролировала. Хмуро взглянув на меня, девчонка отвернулась, высоко вздернув свой носик. Вблизи она оказалась еще красивее. В своем светлом брючном костюме со скрещенными на груди руками Полина выглядела превосходно. Охуительнее я не встречал. Скорее всего, поэтому я схватил ее за руки и потащил в подсобку. Вопреки ее крикам, я не собирался ее трахать или обижать любым другим способом. Не такое уж я грязное чудовище. Надо будет сообщить ей об этом при случае. Мне хотелось поговорить с ней, объяснить, что я не маньяк и не собирался ей вред причинить. Честно, я ждал, что она попросит забрать ее от Даля. Надеялся на это. Прекрасно понимая, в каком мы мире живем, я знал, почему такие девчонки, как она, оказываются в постели старых, ни на что не способных козлов, пользующихся на всю катушку своим баблом. После моих слов о том, что ей не обязательно спать со стариком для того, чтобы пользоваться лучшими благами человечества, она заехала мне кулаком прямо в глаз, а после и по яйцам. Вот так-то. Да, меня мужики так не разматывали. Вот что значит потерять концентрацию. Залип на ней так, что и подумать не мог, что она против будет. Ну какой идиот поверит, что она с Далем по любви? Иди полюбуйся, Вадим указал в сторону небольшого балкона. С него можно наблюдать за танцевавшими. Занятый своими воспоминаниями, я не заметил, как он куда-то ходил. Это судьба. В уверенности, что сейчас Полю увижу, я поднялся на ноги. Откуда я знал? Можно считать интуиция, и она меня не подвела. Стоило мне только взглянуть вниз, я сразу нашел ее среди сотни других. Нашел и охренел. В плохом смысле этого слова. Полина стояла на возвышенности, предназначенной для девочек гоу-гоу. Круглый пьедестал на высоте 1.5 метра от пола. В такт музыки малышка плавно и черт. Раскованно двигалась из стороны в сторону, приковывая своими движениями всех собравшихся мужиков. Светлые волосы собраны в тугой высокий хвост. Он синхронно покачивался, следуя за каждым передвижением ее тела. От этого вида захотелось намотать их на кулак, и малышка, словно почувствовав мой взгляд, распахнула глаза, и мы встретились взглядами. «Жжется. Так она хороша». С ледяным равнодушием Полина отвернулась и продолжала танцевать, стоя ко мне спиной. «Чертова девка! Не могут быть ангелы настолько порочными!» Но в моих глазах она была идеальным созданием. Ради нее разорвать душу? Да запросто. Все время, что она танцевала, я продолжал пялиться. В какой-то момент из-за спины я услышал голос Вадима. «Тебя ничего не смущает?» Уточнить у него не успел. Оборачиваясь, напоролся на взгляд Даля. Друг отца, как и я, стоял на балконе, только с противоположной стороны. Так же, как и я, смотрел на Полю. Скот сжирал ее глазами. По мерзкой ухмылке было понятно. Его забавляло смотреть, как все собравшиеся пускали слюни на его девчонку. Его девчонку. Это пиздец. Встретившись со мной взглядом, он кивнул в знак приветствия. Зрительный контакт был недолог. Полина его волновала сильнее, как и меня. В этот момент, разведя руки в стороны, она откинулась назад, остановив на секунду мне сердце. Именно тогда я заметил несколько парней из охраны Даля. Они стояли по периметру подиума, на котором она танцевала. Несколько крепких рук ее подхватили и поставили на ноги. «Ничем хорошим для тебя, Клим, это знакомство не закончится», — успел я подумать перед тем, как начать спускаться вниз по железной лестнице, оставив позади матерившегося друга.